364. Матерь Агни-йоги. Все то, что не нравится в себе и подлежит изживанию, порождено когда-то и где-то нами самими, волею нашей и выбором свободным. Потому в процессе преодолевания в себе негожих накоплений можно применять формулу «я тебя породил, я тебя и убью», и силы в ней найти – и поразить собственное порождение своего желания и своей воли. Последнее решение воли сильнее предыдущего. И если человек что-то породил в прошлом сам, своей волей, то сам же, властью своей, может он уничтожить свое порождение. Быть во власти своих порождений – самое последнее дело. И превосходство духа над ними возможно всегда утвердить, если осознано, что иного выхода нет.